О Генри, вождь краснокожих. Дельце как будто подвертывалось выгодное. Ну, погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге, в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский, как блин. И, конечно, называется Вершиной. Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие, — говорили мы, — сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, также и по другим причинам, план похищения легче всего будет осуществить здесь». Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный, прижимистый, любитель просроченных закладных. А сынок был мальчишка лет 10, с веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в двух от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехали в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «И мальчик, — говорил Билл, — хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних 500 долларов, — сказал Билл, перелезая через колесо. Ну, мальчишка это дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в трех от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер. И мальчишка с двумя ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А, проклятый бледнолицый, как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего, — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. — Мы играем в индейцах. Цирк по сравнению с нами — просто виды Палестины в волшебном фонаре. Я, — это Билл говорит, — старый охотник Хенк, пленник вождя краснокожих. И на рассвете с меня снимут скальп. Ой, святые мученики, здоров же легаться этот мальчишка!» «Да, сэр, Мальчишка-ведьма веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл, что он пленник, сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком примерно роде. «Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу, зато у меня был один раз ручной опоссум, а в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят, Хенк. А че у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо, невидимо. А звезды горячие? В субботу я 2 раза отлупил Эду Уокера. Не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь, разве только на веревочку. Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Мирей 6-палый. Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина это сколько будет? Ну и так далее, и так далее. Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую он называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицах. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хенка. Билла вообще этот мальчишка запугал. Ой, запугал, с самого начала. Я ему говорю: «Вождь краснокожих, а домой тебе разве не хочется?» «А ну их, чего я там не видал», — говорит. «Дома ничего нет интересного, в школу ходить я не люблю, мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?» «Ну, пока не собираюсь», — говорю я, — «мы еще поживем тут, в пещере». «Ну ладно», — говорит он, — «вот здорово, мне никогда в жизни не было так весело». Ну, легли мы спать. 11:00 расстелили на землю шерстяные стеганые одеяла, посредине уложили вождя краснокожих, а сами легли по краям. Что он сбежит, мы не боялись. 3 часа он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье, при каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников, и он верещал на ухо то мне, то Биллу: «Тише, приятель!» Ой, Господи, под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Нет, это были не крики или вопли, или там вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчин. Нет. И это был прям-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или там гусеницу. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Гляжу, вождь краснокожих сидит на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы, в другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать, но с этой самой минуты дух Билла был уже сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше не сомкнул глаз за все время, что мальчик был с нами. Я был задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещал сжечь меня на костре. Не то чтобы я там нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале. «Что ты поднялся в такую рань, Сэм?» — спросил меня Билл. «Я говорю... что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного». «Врешь ты», — говорит Билл, — «ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете. И ты боишься, что он так и сделает. И сжег бы, если бы нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой вот дьяволенок вернулся домой?» «Думаю», — говорю я. «Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители». Да. Ну, а теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку. Я взошел на вершину маленькой горы, обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидать дюжих фермеров, рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо того я увидел мирный пейзаж и оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веяло от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. Может быть, сказал я себе, еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Ой, Боже, помоги волкам. И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается трахнуть его камнем, чуть ли не с кокосовый орех величиной. Билл говорит: «Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку и раздавил ее ногой! А я ему тогда надрал уши. Ружье с тобой, Сэм!» Я отнял у мальчишки камень, кое-как уладил это недоразумение. После завтрака мальчишка достал из кармана кусок кожи, обмотанной бечевкой, и пошел из пещеры, разматывая бечевку на ходу. «Что-то он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» «Не бойся», – говорю. «Он, кажется, вовсе не такой уж домосед». И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой, должно быть, испустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Камень, наверное, с яйцо величиной, стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу как-то обмяк и упал головой в костер, прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Ну, я его вытащил, конечно, из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, пощупал за ухом и говорит: «Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?» Я говорю: «Ты погоди, мало-помалу придешь в чувство». А Билл говорит: «Царь Ирод! Ты ведь не уйдешь, Сэм! Ты не оставишь меня с ним одного!» Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал так его трясти, что веснушки застучали друг от друга. «Если ты не будешь вести себя как следует, — говорю я тебя сию же минуту отправлю домой! Ну, будешь слушаться или нет?» «Я ведь только пошутил, — сказал он надувшись, — я не хотел обижать старика Хэнка. А он зачем меня ударил? Я буду слушаться, змеиный глаз. Только ты не отправляй меня домой, позволь мне сегодня играть в разведчиков». Я говорю: «Я этой игры не знаю. Это уж вы решайте с мистером Биллом, сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу, ты ступай помирись с ним и попроси прощения за то, что ты его ушиб. А не то сейчас же отправишься домой». Ну, мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо старику Дорсету. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл, ой, ну он просто со слезами, просил меня назначить выкуп в 1500 долларов вместо 2. Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь, говорил Билл. Но мы ведь имеем дело с людьми. А какой же человек нашел бы в себе силы заплатить 2000 долларов за эту веснущатую дикую кошку? Я согласен рискнуть, пускай будет 1500, Сэм. Разницу можешь отнести на мой счет. Ну, чтобы утешить Билла, я согласился, и мы с ним вместе состряпали такое письмецо. Эбенезеру Дорсету, эсквайру, Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение $1500. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. А если вы уплатите деньги, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательные. Если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. И подпись потом «Два злодея». Я написал адрес Дорсета, положил письмо в карман. Когда я уже собирался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет». «Ну, играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет, а что это за игра такая?» «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем, я хочу быть разведчиком». «Ну, ладно», — говорю я. «По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей». А Билл так подозрительно глядит на мальчишку и спрашивает: «А что мне надо делать?» А разведчик говорит: «Ты будешь конь! Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?» «Ой, ты уж лучше займи его», — сказал я, «пока наш план не будет приведен в исполнение. Порезвись, что ли, немножко». Билл становится на четвереньки, а в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню. «Далеко ли до заставы, малыш?» — спрашивает он довольно-таки хриплым таким голосом. «90 миль!» — отвечает разведчик. «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя! Ну, пошел!» Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока. «Ради бога!» — говорит Билл. «Возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп! Надо было бы не больше 1000! Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует!» Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился 2 раза укнуть, но никто мне не ответил. Я тогда закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через 30 минут в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии веснушчатой. Билл остановился, снял шляпу, вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в 8 футов позади него. «Сэм, — говорит Билл, — пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило». «Ну, спрашиваю, что такое случилось, Билл?» «Да я проскакал все 90 миль до заставы, ни дюймом меньше», — отвечает Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса». «Ой, песок — это неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны и отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот, тащу его с горы вниз. По дороге он меня легает, все ноги от колен к низу у меня в синяках, 2-3 укуса в руку и в большой палец, но это придется мне прижечь. Вот, зато он ушел», — продолжает Билл, — «ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком 8 футов вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом». Билл пыхтит, отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. Я говорю: «Билл, Билл, у вас в семье нет сердечных болезней?» «Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?» «Тогда, — говорю, — можешь обернуться и поглядеть, что у тебя за спиной». Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок, ей-богу. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи. Так что Билл немножко поободрился. А настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче. Вечером на том месте, где папаша Дорсет должен был оставить выкуп, мы нашли не деньги, а записку. Она была написана чернилами, очень неразборчиво, а самая ее суть заключалась в следующем. Двум злодеям, джентльмены, сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. Совершенным почтением, Эбенезер Дорсет. «Великие пираты, — говорю, — да ведь эдакой наглости!» Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных. «Сэм, — говорит он, — что такое $250 в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, — говорит, — и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет — настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. И ты же не собираешься упускать такой случай, а, Сэм?» «Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище, что ты мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили. Наплели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя. Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял такой вой, не хуже пароходной сирены, и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь. «Сколько времени вы сможете его держать?» — спрашивает Билл. «Силы у меня уже не те, что прежде, — говорит старик Дорсет, — но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться». «Этого довольно, — говорит Билл, — в 10 минут я пересеку центральные, южные и среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы». И хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в полутора милях от города.